теперь, вероятно, также проклинала князя и томящиеся в монастыре Ульяна. Но Максиму не было жалко эту, как он говорил, распутную девку, которая обманом хотела связать его с собой. Боярышня Поливанова не была похожа на Ульяну или других податливых дев, но в ней имелся другой недостаток — невидность и незаметность, из-за которых никто почти не обращал внимания на ее красоту. Конечно, она не опозорит мужа распутством, как Ульяна, но и славы ему не придаст, и зависти ни в ком не вызовет. Это немного царапало честолюбивую натуру Максима. А в доме бояр Поливановых вечером был довольно суровый разговор родителей с дочерью. Отец и мать упрекали Любашу в легкомыслии, винили за то, что на Соборной площади позволила себе отойти от них в сторону с этой вертихвосткой Варварой, показаться на глаза ее брату и дружкам. Благочестивые бояре опасались и плохой славы, и вредного влияния на Любашу, разгульной в атаге, и даже дурного глаза. Девушка понимала, что они хотят ей добра, но невольно стремилась хоть немного уйти из-под их опеки в большой интересный мир, о котором до сих пор только слышала или читала в книгах. Она и сейчас, едва отделавшись от родительских упреков, пошла искать утешение в книгах, среди которых были у нее две любимые — «Александрия» и «Троянская история». Эти книги нравились Любаше тем, что в них описывались не только битвы, странствования или благочестивые дела, но также и любовные отношения мужчин и женщин. Почти не понимая, как вершится любовь двоих, Любаша свое невежество в этом вопросе заменяла бурной игрой воображения. Она всегда по-разному представляла, как выглядят и как ведут себя знаменитые любовные пары. Александр Македонский и Роксана, Парис и Елена, Троил и Брисеида, Ахилл и Поликсена. Но сегодня, читая о похождениях троянских героев, она вдруг поймала себя на мысли, что все мужчины уже представляются ей не разными, а на одно лицо. И лицо это совсем такое, как у Максима Раздольского. Повидав возле храма стольких людей, Любаша никого не запомнила так четко, как этого самоуверенного князя с его наглым взглядом. А все потому, что тетушка Екатерина вдруг предположила, будто у государя может появиться мысль отдать боярышню Поливанову в жены князю Раздольскому. «Но это так нелепо, что даже думать не стоит», — сказала Любаша себе сама, и, отложив троянскую историю, усердно прочитала перед сном несколько псалмов. На следующий день в доме Поливановых случилось событие, которое трудно было назвать приятным. Все началось с того, что Любаша утром оказалась возле кладовой, куда редко заходила без надобности, поскольку хозяйством распоряжалась мать. Однако в этот раз девушка решила наведаться в сушильню, где Пелагея, умелая знахарка и травница, хранила запасы лечебных растений. Заметив, что мамка как раз туда пошла, боярышня, улучив момент, направилась следом, желая расспросить Кондратьевну о чудесной траве плакун и о прочем таинственном чарзелье. Раньше девушка не очень-то верила в волшебную силу трав, ибо родители всегда учили ее, что вера в духов и колдовские зелья от язычества и богобоязненной христианки не к лицу. Любаша смеялась над уверениями Лизы, будто есть такая трава, с помощью которой можно приворожить доброго молодца. А теперь ее вдруг охватил непонятный интерес ко всем этим травам, и она, скрываясь от родителей, проскользнула в укромный уголок поближе к сушильне. Но заговорить с мамкой Любаша не успела, потому что вдруг услышала слова, приковавшие ее к месту. Тонкий, немного скрипучий голос хвоста звучал издевательски. «Ну что ж, Пелагея Кондратьевна, придется мне сказать хозяевам правду. Пусть знают, какую распутницу приставили смотреть за боярышней». «Ты не посмеешь, хвост», — испуганно отвечала Пелагея. «Какая тебе в том польза? Я ведь и так отдала тебе все, что имела». «А что ты имеешь, Пелагеюшка?» — хмыкнул собеседник. «Да если бы ты все до последнего рубища мне отдала, да еще и себя в придачу, то много ли это составит?» «Да нет, за такую скромную цену я молчать не стану. Принесешь мне шкатулку, тогда другое дело». «Хочешь сделать меня злодейкой?» — вскрикнула Пелагея. «Чтоб я своих хозяев благодетелей обворовала?» Но так уж и обворовала.